так сказать, ее возраста. И это ей не ужас, мне ужас. Довольствуется моим согласием, по-видимому, ровно в том значении, какое и есть, без алых парусов. Мы идем, мы выходим, и тут обнаруживается денек. Такой внезапный, со вкусом другой, минующий тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня. С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя. Даже злые дворовые старухи, как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здоровается со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь. Впрочем, пора уже миновать двор и приступить к делу. Так выхожу я, застенчиво щурясь, с потной покорной ладошкой в руке, не уверенный в том, что это я выхожу, что это мои шаги и дочь моя, а не заснят и заранее на всю ту кинопленку, что просмотрено мной еще за бесконечное время школьных уроков. Надо же день за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности. Погодка подтягивается вокруг меня, только она и есть реальность, денек такой. «Такая хорошая погода, — коварно говорю я. Давай мы в дворец в другой раз пойдем». И это уже не отчаяние, не обида, как дочка соглашается со мной, а смирение, знание жизни, все равно не пойдем. Она еще не дожила до погодки. Мы идем не во дворец и не в цирк, мы приходим в зоосад. После вытравленных площадок до и после турникета солдаты и школьники 10 копеек. Фанерной феерии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды, естественно, ожидать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого. Поэтому так неожидан первый зверь. Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него трудно поверить. Но так, слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же, то ли следит, чтобы слону не давали совсем уже несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоновьего служителя поучительно. Если его большой друг переступит немножко в сторону, то станут видны далекие башенные часы, стрелки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к обеденному перерыву. Служитель ждет, когда тот переступит. Слон тоже все понял. Слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив их в своем сознании. Вы попадаете в копытно-рогатое отделение, бесцветно свалявшееся неправдоподобие коров. Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро. Почему-то именно этот олень для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама, так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозантность оленей и косуль, так и не передвинув свое сознание в саванные сельвы. Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но не ужасным, гипопотамный бок. Будет плавать расползшаяся булка. Вы так и не дождетесь от него жизни. Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому, синтетическому. Девочка скажет, сразу видно американский. Обыватель просчет табличку «Беременной жене».